Верилось с трудом, но жена действительно могла сбежать и ради нового мужчины бросить собственных детей. Такое бывает. Но могло оказаться и так, как рассказывали об этом Оксане. Это Андрей выгнал жену и, пользуясь своим положением в милиции, под угрозой лишения родительских прав запретил даже близко подходить к детям. И его жена действительно все эти годы терпела разлуку с детьми и ждала, пока Марина подрастет, и ее мнение при разводе будет учитываться судом. И она действительно находится в тяжелом положении, вынужденная налаживать давно прерванный контакт с дочерью тайно, пользуясь услугами третьих лиц. Очень стройная версия, недаром Оксана сразу ею прониклась. Возмутилась и искренне захотела помочь. Но теперь все спуталось. Сначала она увидела, что тиран-отец – это тот самый опер Иванов из ее девчачьих грез. И что-то внутри жалобно пискнуло. Он не мог. А теперь еще и выяснилось, что Темушка ему не кровный сын. Это могло оказаться как мотивом для мести за измену, так и наоборот, едва ли не подвигом. Обычно это мужчины, столкнувшись с трудностями особенных детей, плюют на все и уходят из семьи. Андрей не только не ушел сам, но еще и чужого ребенка в специнтернат не сдал. Больше того, именно с Темушкой связаны теперь его основные проблемы. От ограниченности в делах и вечных поисков нянек до неустроенной личной жизни. Я узнал, когда ему уже перевалило за 3 года, и к этому времени он уже был мой, без разговоров. А может, в этом дело? Может, просто привык? И это действительно такая изощренная месть жене? Мозг закипал. Твердая уверенность в том, что она в любом случае не делает ничего плохого, превратилась вдруг в зыбкую трясину. В какую сторону ни дернись, все равно затянет с головой. И только сердце по-прежнему нашептывало. Он не мог. Он не такой. Но шепот этот слишком уж сладко томил дурманом вчерашнего поцелуя. Кажется, теперь Оксана готова была оправдывать что угодно, лишь бы оказаться на стороне Андрея. А ведь на кону этих взрослых игр – детские судьбы. После завтрака Марина убежала гулять. Тёма был занят делом. Раскачиваясь на одном месте, крутил в руках веревочку и методично повторял. «Не надо вилочку брать. Не надо». А Оксана, давно забыв про идущий по телевизору фильм, смотрела на фотографию, небрежно сунутую за стекло серванта. Андрей, по форме, смотрел с нее сосредоточенно и холодно, и у Оксаны невольно замирало дыхание. К такому не то, что на хромой козе, вообще никак и никогда не подъедешь, если он сам не решит, что это нужно. Со школы она помнила его другим, но именно таким увидела, когда пришла предлагать себя в няне в первый раз. Да и во второй тоже. И потом периодически, например, сегодня утром. Но вчера вечером? Нет, ей это не приснилось. И кто бы там ни начал первым, накрыло-то обоих. Ну да, пусть Андрей был немного пьян, но Оксана могла бы поклясться, что это только помогло ему хоть на мгновение забыть о том, что он не имеет права ни отвлечься, ни расслабиться от своего держания неба на плечах. Но вот отвлекся, расслабился. И эта пара десятков секунд неожиданно стала лучшим, что случилось с Оксаной за всю ее жизнь. Глупо, зато честно. Этот поцелуй – вот реальная награда за то, что она ввязалась во все это. Перед ним меркла даже обещанная ей за услугу стажировка в турецком центре адаптации людей с психическими отклонениями. Зазвонил телефон. Оксана схватила трубку. «Алло». В ответ секундная пауза и тут же гудки. Положила трубку. «Так, о чем это она?» «А, ну да. Стажировка за границей, по официальному приглашению и с получением международного сертификата по итогу. Это же космос. Это предел мечтаний любого профессора с кучей регалий, а не то, что местечкового доцента, не побрезговшего присвоить писанину простой аспирантки. Ради такой красивой мести можно было бы закрыть глаза не только на глупую детскую симпатию к Андрею, но и на вновь всплывшие обстоятельства его конфликта с женой. Но всего лишь пара десятков секунд в его объятиях и поцелуй, который не значит ничего, кроме смертельной усталости одинокого мужчины, и что-то безвозвратно изменилось. Права была цыганка. Вот оно, распутье. Но выбирать надо не между Андреем и его женой, а между своей уязвленной гордостью и зовом сердца. Снова схватилась за телефон. «Алин, привет». Выручи еще разок. Ну, пожалуйста. Час максимум. На ходу, выворачивая Темкины штаны, высунулась в кухонную форточку. «Марина!» Она примчалась под окно почти сразу. Ноги опутаны резиночкой, следом вьется стайка девчонок. Сноска. Здесь бельевая резинка, связанная в кольцо, для детской прыжковой игры в резиночке. Конец сноски. «Марин, мы с Темой к тете Алине сейчас поедем, ненадолго. Ты здесь погуляешь или с нами?»